Митцы и Марта. Не переводятся гости у нас, уж так повелося. Только проводишь одних, смотришь других, принимай. Едут и старый, и малый, банкиры, купцы, лейтенанты, киноактеры, певцы, летчик, боксер, инженер. Марта сбилась с ног, принять, занять разговором, всех накормить, напоить, розы поставить на стол. Митцы та не хозяйка, только бы ей наряжаться, только бы книги читать, только бы бегать в саду. Митцы имеет успех гораздо больший, чем Марта. Не потому, что всего только 17 ей лет. Марте тоже немного, она и добрей, и спокойней. Меньше капризов у ней, чаще улыбка видна. Митца за что не возьмется, мигом все одолеет. Мигом забросит одно, мигом другое в уме. То ненасытно танцует, хохочет, правит мотором, то помрачнеет, как ночь, молча запрется одна. Час-полтора просидит, плача она неподвижно. Губы кривятся, дрожат, сводит суставы болезнь. Выйдет, как после припадка, сядет, глядит, виновата. Спрашивать вздумает кто, молвит, сидела у ног. Слава не очень хорошая ходит про наших сестричек. Марту тревожит она, Митце на все наплевать. Ну а друзья, да что же друзья, какое им дело? Музыка, танцы, игра, вечно вино на столе. А Вилли брат любимый, румян, высокий рост, и сердце золотое, и нравом очень прост. Вилли несчастный, милый мой друг, зачем это время я вспомнил вдруг? Быстро в беседку вошла и бросилась к Митце на шею, розою вся запылав, старшая Марта сестра. Митце, послушай меня, какая забавная новость, всех я корю за любовь, вот полюбила сама. Марточка, Марточка, ты, признаться, разодолжила, можно и имя узнать, помнишь, высокий блондин? Духа в день он пришел и на крыльце споткнулся. Вилли со скрипкой тогда в комнату быстро вбежал. Гость покраснел и смутился. «Уже ли не помнишь, родная?» Митце умолкла на миг, тень пробежала по лбу. «Марта, разумная Марта, все для других ты рассудишь, а доведись до себя, выйдешь ребенка глупей. Ты полюбила его, я верю и этому рада, но рассудила ли ты, что ты получишь в ответ?» Марта, еще покраснев, смущенная, молвит, «Зачем же? Он не выходит от нас, словно забыл о делах. Он человек занятой, а вечно сидит да играет, слушает песни мои, робко краснеет, молчит». Митце прищурила глаз и тихо раздельно сказала, «Мы тут, поверь, ни при чем, хочет он с Вилли дружить». А Вилли, брат любимый, глядит себе во двор, вот бы расхохотался, услыша разговор. Вилли несчастный, милый мой друг, зачем это время я вспомнил вдруг?